Глава 16. Руслан. Что случилось? Напряженно поинтересовался я, приобнимая Синицыну за плечи. «Я не могу открыть дверь в нашу комнату», призналась Полина и опустила ресницы. Ее запах сводил с ума. Синицына была уже в моих руках, ее губы были призывно близко во взгляде. Читалась неуверенность в ее действиях. Губы сами расплылись в хищной ухмылке. А то, что и до этого было очень бодрым, завелось до отключки мозгов. Я быстро справился с минутным разочарованием, когда понял, что Синицына оказалась именно такой, как я себе и представлял. И все далось слишком легко, но... Я ее хотел. Прямо здесь, в сушильной, в ее комнате, в общем душе, да где угодно, в любом порядке, главное с ней. И в ней. Синицына развернулась и первая пошла в коридор. Я шел за ней как привязанный. И только где-то на периферии сознание маячило мысль, что что-то не так. Со мной. Может, это потому, что мы вчера смешивали несмешиваемое? Но после бутылки виски Грому очень понравилось слово «бурбон», бутылку которого мы и вылокали в баре. Серьезно вас понесло, Руслан Евгеньевич. Полина тем временем продолжала. «У меня ключ в замок не вставляется, а я хотела еще на последнюю пару успеть. Я бы, конечно, обратилась к кому-нибудь другому, но тут только девочки». Я шел за ней, пропуская мимо ушей большую часть ее речи, и как пацан в пубертатный период пялился на нее. «Вот!» Она указала на замок на своей двери и вопросительно посмотрела на меня. «Секунда, чтобы сообразить. Еще две, чтобы перестроиться». Целых 3 секунды мне понадобилось, чтобы справиться со вторым разочарованием за минуту, потому что мой воспаленный вчерашними возлияниями бессонной ночью и перманентным возбуждением мозг почему-то решил, что дверь — это предлог. В тот момент я серьезно засомневался в своих умственных способностях. Может, я теряю хватку? Старею? «Дайте ключ». Потребовал я, не в силах скрыть раздражение в голосе. И посочувствовал своей ширинке, которая уже трещала от напряжения. «Он не вставляется, говорю же». «Это у вас он не вставляется», — прорычал я. Взял в руки связку ключей со смешным брелоком перекошенного космонавта и попытался всунуть ключ в замок. Что-то мешало. Я явно был не в форме. Нахмурился, сел на корточки, отчего с моих многострадальных брюк на пол посыпалась засохшая грязь, а я зло выругался. «Вставили?» Ехидно поинтересовалась моя персональная язва, норовя подлезть под руку. «Там спичка», — пояснил я для Синицыной. Она зло сжала челюсти и быстро осмотрелась по сторонам. «Открыть сможете?» — процедила Полина сквозь зубы. Я вздохнул, поднялся и поинтересовался. «Чем? Пальцем? Или я зубами ее должен выковыривать?» «А вы сможете?» — нервно хмыкнула Полина, переводя взгляд на мои губы. Я снова напрягся так, что мышца свело. «Полина, я на бобра похож? Могу, конечно, попробовать обгрызть дверь вокруг замка, но вам это будет очень дорого стоить. Несите инструменты или вызывайте слесаря». «Какие нужны инструменты?» «Хотя бы пинцет». «Щипчики подойдут?» «Тонкие». Я благосклонно кивнул. Она развернулась и быстрым шагом направилась куда-то в конец коридора. Я же облокотился спиной о стену, мечтая снять грязные брюки. Они не успели просохнуть до конца и неприятно липли к телу. А тело вибрировало от напряжения. Кажется, пора вспоминать о регулярных тренировках. Позвонить Громову и потребовать явиться вечером в зал? На секунду представил, в каком направлении он меня сегодня с такими предложениями пошлет, и уставился в потолок. В тишине коридора раздались шаги, а ко мне уже спешила Полина с пинцетом, отверткой и... «А дрель зачем?» — не понял я. «Что было у девчонок, то и взяла», — огрызнулась она. «Страшно представить, зачем девочкам дрель. За тем же, что и мужчинам. Думаете, легко жить в общежитии?» — вспыхнула девчонка. «Давайте сюда инструменты», — потребовал я. Снова неприязненно покосился на свои брюки и развернулся. «Может, снова халат наденете?» — внесла свежее предложение Синицына. «А я костюм ваш в стирку закину». «Синицына, просто представьте, что о нас подумают студенты, которые будут возвращаться с пар совсем скоро. Преподаватель в халате чинит дверь студентки. Не знала, что вас так волнует чужое мнение, Руслан Евгеньевич». Прикусить бы ей острый язычок. Тянуть в рот, чини дверь, Логинов. Мне-то все равно, а вот ваша репутация пострадает. Не удержался я, остервенело ковыряясь в замке. Синицына мудро промолчала, вставая за моей спиной и пытаясь подсмотреть из-за моего плеча. «Доставайте фонарик и светите вот сюда», — потребовал я. Полина выполнила требуемое, включила фонарик и встала слишком близко. «Ой, мне звонят», — виновато прошептала она. «Да, Артем, привет. Нет, уже все хорошо, я справилась. Помощь больше не нужна. Я тебе потом перезвоню». «Артем, мать вашу, Назаров, который уже давно давится слюнями при виде Синицыной». Поймав новую волну раздражения, я быстро и легко вытащил спичку из замочной скважины и нервно отбросил ее в сторону. Поднялся, доставил ключ из кармана, который в этот раз прекрасно вошел в замочную скважину. Провернул ключ два раза и распахнул дверь. «Прошу». «Спасибо, Руслан Евгеньевич, вы меня очень выручили». Я же просто смотрел на два мужских халата, которые висели на спинке стула. Третий остался в сушильной. Голова закружилась от ее близости, а дикий коктейль из желания, ревности и возбуждения окончательно отключил возможность здраво рассуждать. Я прошел в комнату, осматриваясь. Чисто и по-девчачьи уютно. Вот только мужские вещи раздражали и так раздраженного меня. «Вам разве домой не надо?» — аккуратно поинтересовалась Полина, просачиваясь за мной. «Переодеться, принять душ, поспать». Я резко развернулся, оказываясь к ней слишком близко. Синицына смотрела на меня снизу вверх и нервно кусала губы, которые тут же захотелось попробовать на вкус. «Просто мне на пару нужно». Ее зрачки расширились, а Полина нервно сглотнула, ерзая под моим взглядом. «Я и так одну прогуляла, пока вас чаем поила, который вы не допили. А там, между прочим, дефицитный продукт был — сахар. Ваш внутренний скупердяй считает убытки?» Не удержался я. «Куплю я вам сахар». «Не надо. Будем считать, что это плата за замок». «Поздравляю, Логинов. Ты теперь работаешь за две ложки сахара». А моя персональная катастрофа уже вжималась в стену, явно готовясь к побегу из комнаты. Я в момент сократил расстояние между нами и навис сверху, запирая ее в своих руках. Халаты по-прежнему нервировали мою расшатанную Синицыной нервную систему, а губы эти... Хотелось поцеловать до искр из глаз. Она же, словно издеваясь, облизала их кончиком языка. Я медленно наклонился к ее лицу и прошептал. «Одним спасибо вы не отделаетесь, Синицына. Будете должны». «Руслан Евгеньевич», — зло ткнуло мне в грудь пальцем Полина. «Если вы думаете, что я буду так зарабатывать место на вашей практике, то вы очень ошиблись». «Как так?» — иронично поинтересовался я. Она была так близко, что еще чуть наклониться, и можно ее поцеловать. «Вот так!» — взорвалась Полина. «Синицына, выражайте свои мысли четче», — потребовал я, сжимая ладони в кулаки. «Я не буду с вами целоваться», — выпалила она и покраснела. «А я вам целоваться и не предлагал. Вам показалось». Вернул ей ее же финт, который она проделала в аудитории, когда нагло строила мне глазки. «Хорошего дня, Полина». Я подмигнул и с трудом рывками отодрал себя от нее. Дом, душ, сон. А дальше выходные, и меня отпустят. Но далеко уйти не успел. Пока ждал такси, позвонил генеральный директор адвокатской фирмы и сообщил, что я и мой коллега уезжаем на неделю в командировку.